Америка. Часть первая. Великий пародист Александр Архангельский после публикации американских стихов изобразил мое открытие Америки так. «Парапер океаном приехал, стоп, открыл Америку в Нью-Йорке на крыше, сверху смотрю, это ж наш Конотоп, только в 1000 раз шире и выше. Городишко, конечно, Москвы хужей, нет госиздата, все банки да баночки». «Дома, доложу вам, по 100 этажей, танцуют фокстрот американочки, а мне на них свысока наплевать. Известное дело, буржуйская лавочка, плюну раз, мамочка-мать, плюну другой, мать моя мамочка. Танцуют буржуи, и хоть бы хны, видать, не привыкли к гостю московскому, у меня уже не хватило слюны, шлите почтой, Нью-Йорк, Маяковскому». Тут все очень точно, возникает даже крамольная мысль, что большую часть американских текстов, кроме, пожалуй, «Барышни» и «Вульварта», начало «Нидге-Дайге» и середины «Бруклинского моста» можно было бы вовсе не писать. 5 строф Архангельского заменяют их полностью. Иное дело проза. Автор этих строк уже писал о том, что одним из надежнейших критериев оценки поэта служит именно качество его прозы. Маяковский, увы, так и не написал романа, но очерки его превосходны. Пластичная, экономная, полная афористичных определений и прекрасных шуток, чего стоит манго, шарш на банан с большой волосатой косточкой. Как ни парадоксально, в стихах отчетливо идеологическое задание, без которого было бы не выстроить лирический сюжет. В прозе он свободнее, а дневника фабула не требуется. Из всех русских травиологов «Мое открытие Америки» едва ли не самый сжатый и, вероятно, самый растерянный. Автор все время признает, что из-за незнания языка во многом не разобрался. Без языка вообще путешествовать трудно. Разве что в Антарктику муки поэта, запертого в стенах родного наречия, он с убийственной силой описал в рассказе «Как я ее рассмешил». «Переведи им, — ору я Бурлюку, — что если бы они знали русский, я мог бы, не портя манишек, прибить их языком к крестам их собственных подтяжек. Я поворачивал бы на вертеле языка всю эту насекомую коллекцию». Чувствуется, однако же, некоторая свежесть, стыдливая радость от знакомства с другим миром, с просторными пейзажами, небывалыми дождями, кактусами. В стихах «А на что мне это все?» в прозе восторг перед Атлантикой, небоскребами и светляками. В прозе поэт проговаривается, в стихах надо выстраивать лирического героя, а в прозе не обязательно. В американских стихах Маяковский почти всегда ворчлив или тосклив, а в прозе иногда по-мальчишески восторжен. И все путешествие прошло под этим знаком. Поверхностный эмоциональный восторг новизны и сплошная тоска, неспособность ответить на главное, не находящее разрешение в этой новизне.